Глава 26. Лана. Связать крючком цепочку длиной 10 сантиметров – дело пары минут. Однако Доминика я все равно попросила уйти. Чтобы четко сформулировать установку вслух, отдаться этому всей душой, я должна быть одна. А герцог меня смущал. Стыдно признаться, но я боялась выглядеть глупо. Потому что вязать с одухотворенным лицом, бормотать под нос воззвание, а потом обнаружить, что все напрасно, очень неловко. Но вот я вытащила из своей прически шпильку, продернула ее в звенья цепочки и уставилась на нее во все глаза. Она мне, само собой, никакого знака не подала. Не знаю, чего я ожидала. Может, что изделие как-то блеснет? Заискрится? Но нет. Как сказал Доминик, моя магия не такая, как у остальных людей. Ее не видно. А значит, надо провести испытание. Я быстренько связала еще одну веревочку с теми же установками, использовав оставшиеся нитки. Вышла сантиметров 25 и пошла искать герцога. В холле встретила свекровь. «Ты хотя бы блюдо новое глянь!» — завопила она с надрывом. «Мы же не знаем, какие продукты заказывать!» «Обязательно гляну. Только Доминика найду. Не знаете, где он?» — спросила я мягко. «У него дела с Андерсом. Мужские. А ты займись женскими!» Не на шутку разошлась Марш. Надо будет ей обязательно что-то умиротворяющее связать, если у меня действительно получится создание артефактов. «Тренировка, что ли?» — уточнила я, вспомнив свое видение, в котором карады и змей упражнялись, обнаженные по пояс. «Да какая тренировка? В кабинете они обсуждают завтрашний маскарад», — сообщила свекровь. И вот это мне не понравилось. Вдруг Доминик сейчас своему первому помощнику все про меня разболтает. Допускаю, что Сандерсу можно доверять, но почему-то мне очень не хотелось, чтобы змей хоть каплю правды обо мне узнал. Я подхватила юбки и быстрым шагом направилась в левое крыло особняка. Именно туда косилась Марджери. Кабинет нашла сразу. Один раз стукнула по массивному полотну красного дерева и толкнула дверь. «Так что мы плохо знаем кошек», — застала обрывок фразы, которую говорил другу мой фальшивый супруг. Сердце неприятно кольнуло дурным предчувствием. Я посмотрела на Доминика вопросительно и встревоженно. «Ты рассказал?» — спросила одними губами. Он поспешно поднялся, подошел ко мне и склонился, чтобы якобы поцеловать висок, и шепнул. «Все хорошо. Доверься». А я разнервничалась еще больше. Змей прекрасно знает, что мы фальшивые супруги, и наверняка сейчас обалдел от того, что Доминик даже при нем разыгрывает роль счастливого новобрачного. Я молча достала из кармана шпильку с веревочкой и показала их герцогу, сопроводив многозначительным взглядом. «Все готово? Отлично!» — обрадовался Доминик и забрал у меня артефакты. «Проверим заодно и на Сандерсе, что получилось». Я терялась в догадках, сказал он ему обо мне или нет, и получилось ли у меня задуманное. «Давай уже попробуем, да перейдем к разработке настоящего рабочего плана», — заявил Сандерс. «Что от меня требуется?» «Ага. Получается, о моих артефактах змей в курсе, но в их силу не верит. Страшно захотелось, чтобы у него имелись тайные планы, которые прямо сейчас и развеются. А еще хотелось понять, как мы узнаем, работает ли мое вязание и были ли у него вообще тайные планы. Они ведь просто развеются». Я начала паниковать, но Доминик как попало воткнул себе в челку шпильку и подошел к другу. «Руку давай. И рассказывай о любых странностях, которые почувствуешь», — практически приказал. Сандерс протянул руку, Доминик повязал на нее цепочку, и мы все трое замерли в ожидании, сами не зная чего. Прошла, наверное, целая минута, и я не выдержала первой. «Ну что, каяться будете?» — спросила с нервным смешком. Доминик вздохнул, подошел ко мне, взял за руку, проводил к креслу и усадил. «У меня две новости, плохая и хорошая. С какой начать?» «С хорошей», — выпалила я, не задумываясь. «Шпилька работает». «А какая плохая тогда?» «Герцог Мозер почувствует воздействие и сможет его нейтрализовать». Я уже собиралась расстроиться, как вдруг Сандерс принялся теребить мою цепочку, явно пытаясь от нее избавиться, но лишь крепче затянул узел. Мы с Домиником переглянулись. «Осторожно, вы ее порвете!» — возмутилась я, когда змей попробовал стянуть нить через кисть. «Доминик, убери это! Я не хочу испытывать то, что испытываю! Я прав! Так надо! Так будет лучше!» — зашипел змей. Доминик шумно выдохнул через нос, расправил плечи и весь как-то разом подобрался. и от него в один момент повеяло мощью. — Сниму. Но ты расскажешь, какую крамолу задумал и против кого. Он шагнул к змею и навис над ним. А тот сидел с закрытыми глазами, бледный и тяжело дышал. Изо всех сил сопротивлялся воздействию артефакта. Интересно, что он скрывает? Неужели предал друга? Я вдруг остро ощутила, как больно от этого будет Доминику, и у меня неожиданно сердце кровью облилось, как бывает от переживаний за близкого человека. Доминик пытался развязать узелок даже магией, но ничего у него не выходило. А Сандерс явно страдал и все бормотал, что задуманное им никакая не крамола, а чистой воды благодеяние. «Дай-ка я попробую, у меня ногти», — сказала я и подошла к дивану, устав изнывать от любопытства, что же такое змей надумал. Едва до узелка дотронулась, он поддался, словно послушный питомец, только и ждавший команды. Настоящий триумф испытала, когда нить оказалась в моей руке, а Сандерс с облегчением откинулся на спинку дивана. «Итак, я жду», — напомнил ему Доминик холодно. Сандерс встал и посмотрел другу в глаза прямо. Надо признать, взгляд у него был честный-причестный. Змей определенно верил в свою правоту, но при этом артефакт распознал его затею как вредоносную. Соответственно, мой артефакт работает даже лучше, чем я ожидала. Он как бы анализирует мысли и пытается развеять те, которые могут навредить хоть кому-то. И плевать ему на то, что носитель стремился к всеобщему благу. Я отправил сыщиков собрать информацию о Лане и Матильде. Наконец сознался Сандерс. Ты был против, но я считаю, что они опасны, и тебе нельзя с ними сближаться. Я надеялся, что мои люди найдут информацию, которая поможет мне избавить тебя от их влияния. «И все?» — выпалила я с явным облегчением. «У меня будто камень с души упал. По сравнению с предательством друга, происки против меня — полная ерунда». Однако Доминик так почему-то не думал. «Как ты мог, Дресс? Ты перешел все границы. Я тебе доверял, а ты... Это ты для меня опасен. Ты пытаешься мной манипулировать, думать за меня, решения принимать». С горечью заявил он, махнул рукой и вернулся за стол. Упал в свое кресло, открыл ящик стола, достал черную папку и металлическую коробочку. Змей, когда их увидел, с лица сошел. — Так, погодите, — насторожилась я. — Доминик, что ты собираешься делать? — Я собираюсь разорвать наш с этим господином договор и запретить ему въезд в Карат. — Холодно, — ответил герцог. Я охнула и приложила руку к груди. — Не надо, ты что? Нельзя быть таким категоричным, Доминик. Сандерс тебе всей душой предан. Таких людей нужно ценить. Ты собираешься встать во главе империи. Он нужен тебе! Выпалила я горячо. Подошла к столу и доверительно добавила. Я в твоей жизни всего пару дней просто прохожу мимо. А он долгие годы служил тебе надежной опорой. Ну и вдобавок, он нам еще не рассказал, что именно почувствовал, когда попал под воздействие артефакта. Мужчины уставились на меня так, будто у меня вторая голова выросла. И если во взгляде Доминика читалось восхищение, то Сандерс излучал крайнюю степень удивления. «Я ушам своим поверить не могу», — пробормотал он пораженно, а Доминик уточнил у меня, выгнув бровь. «Ты правда так думаешь?» Я кивнула и добавила уверенно. «Конечно. Иногда люди думают, что лучше знают, что тебе нужно, и из чувства глубокой любви делают это вопреки твоей воле. Возьмем, к примеру, тех же родителей. Они часто управляют судьбами детей из лучших побуждений. Но разве мы должны их за это осуждать и уж тем более вычеркивать из жизни?» Спросила и сама же себе ответила. «Разумеется, нет. Так что предлагаю забыть о происках Сандерса и вернуться к делам насущным». «Ты права», — протянул Доминик и убрал коробочку обратно в ящик. Я вернулась в кресло и посмотрела на змея заинтересованно. Он тоже вернулся на диван. Как только нить оказалась на руке, я из множества своих дел и планов моментально вычленил именно этот и подумал, что он — полная чушь и глупость. Но так как я знал, что нахожусь под воздействием нити, я попытался этому сопротивляться. Но чем сильнее старался, тем хуже мне становилось. Началась главная боль, потом тошнота, — рассказал он без лишней рефлексии. А так как Айверин об артефакте знать не будет, она просто разочаруется в своей затее, и даже если ее сообщники захотят продолжать, все у них пойдет наперекосяк. С улыбкой подытожила я. Хорошая работа. И артефакт получился ценный, сказал Доминик. И тут же выразил сомнение. Но что, если она действительно просто затеяла брачный ритуал? Тогда благословение отца может попросить ее муж. Ему он тоже отказать не сможет. Мы убедились, что создание таких артефактов возможно. Значит, нужно для императора связать такой, который укрепит его здоровье. Подумав немного, пришла я к выводу. Только нитки закончились. Надо Матильду ждать. Надеюсь, у нее получится уговорить своих сородичей поделиться с нами шерстью. Сандерс потер лоб и уставился в потолок, как будто искал ответ на вопрос, может ли он высказать свое мнение, или теперь ему лучше помалкивать. И все же решился. Простите мне мой скепсис, но я не могу не думать о целях Мао. Зачем она нам помогает? Не получится ли так, что мы наделаем долгов, которые не сможем ей отдать? Доминик поморщился, и я поняла. Он тоже этого опасается. Одной мне в голову не пришло, что Мао может потребовать что-то взамен. Но что Мао может просить у обычных людей? Усомнилась я вслух. Разве есть что-то такое, что можем мы, но не может высшее существо? И вообще, земным богам от своей паствы нужны только почитание и исполнение заветов. Но ведь это совсем не сложно. Я, конечно, пока заветами Мао не ознакомилась, но уверена, что в них нет ничего типа «ходить в туалет исключительно в лоток» или «есть только сырое мясо и рыбу, пойманные собственными человеческими лапами». В прошлый раз Мао забрала у людей вторую постась в уплату за свою помощь, пробормотал Сандерс. А разве она не лишила их второй ипостаси потому, что кошки были недовольны тем, что их обделили? Но спросить об этом вслух при Сандерсе я не решилась. Вдруг тут это общеизвестная информация? Матильда ей уже заплатила, сказала я, не вдаваясь в подробности. И тут эта самая Матильда и вернулась, вывалившись из пространства прямо ко мне на колени. «Караул! Нас почти обокрали!» загласила она. «Эти механические кошки, оказывается, не просто игрушки. Они наносят колоссальный вред Мао и нам!» Матильда спрыгнула на пол, распушила хвост и заметалась по кабинету, возмущенно шипя. «А ты насчет шерсти договорилась?» Осторожно напомнила я о том, зачем она вообще уходила. «Да всем не до этого! Среди кошек зреют панические настроения! Я попала на спонтанное собрание! Одного из наших выставили из дома за то, что он точил когти о новый диван! Это немыслимо! Из-за поделок наша ценность падает, так и Мао скоро перестанут почитать. А там и до разрушения рая хвостом подать. И придется нам новое последнее пристанище искать. А вот похоже и то, что мы сможем сделать для Мао благодарность за помощь», торжественно объявил Доминик и важно поднялся. «Станешь императором и запретишь делать искусственных кошек?» спросила я. «Не только. Я выясню, кто надоумил этого умельца создавать такие противные для Мао артефакты. Интуиция подсказывает, что это не просто механические игрушки. В них заложен какой-то глобальный план причинения вреда всей Верне». Я бы, правда, с радостью прониклась серьезностью момента и испугалась угрозы, если бы жила в этом мире всю жизнь, а так, даже при том, что я увидела своими глазами множество невероятных чудес, все равно не могла по-настоящему испугаться пушистых игрушек. Но не заменят они живых кошек. Мао и ее детям не о чем переживать. «А вот это уже серьезный разговор и конкретное предложение», замерев как вкопанная посреди кабинета, заявила Моти. «Идем со мной. Все сам ты Мерлану объяснишь, и тогда у нас точно получится договориться». «Поспешим», сказал Доминик. Сандерс тоже решительно встал. А я не шелохнулась. Как бы мне не хотелось пойти на кошачье собрание, а совесть скреблась, не позволяя забыть о том, что я раздала задание Марджери, Гейл и повару, а сама отлынивала. Мне действительно нужно хотя бы глянуть на новые ингредиенты, придумать название блюдам и одобрить инициативу вдовствующей герцогини и тетки Доминика. Герцог подал мне руку, но я мотнула головой. «Вы идите, а я займусь приемом. Надеюсь, у вас и без меня все получится». И я действительно отправилась в гостиную, чтобы с головой влиться в составление меню, выбор скатертей, посуды, салфеток, бланков приглашений и музыкантов. Правда, по большей части я только одобрительно улыбалась и кивала. Но что касается новых блюд, то ими я могла гордиться по праву. Во-первых, я создала оливье, селедку под шубой и помидоры с сырным салатом, дав им гордые названия «Магия Марджери», «Тайны Гейл» и «Сюрпризы Карада». Во-вторых, предложила немедленно засолить огурцы и капусту по рецепту моей бабушки и назвать соление брачной тайной и слезами счастья. Ну а в-третьих, на горячие вместо запеченных на вертеле туш я предложила сделать шашлыки из разных видов мяса и рыбы. Марджери с Гейл, может, и попытались бы меня раскритиковать, но то, что некоторые блюда названы их именами и войдут в историю, примирило их с моими нововведениями. Но шеф-повар Оливер был просто рад приготовить что-то необычное и сгорал от нетерпения уже начать. В целом, я прекрасно провела время и даже не заметила, как оно пролетело. И вдруг в гостиную без шума проскользнула сестра Доминика, та самая, которая не Мадлен, а Камила. «Телани, брат просил передать, что тебя уже ждут в апартаментах», сказала она вроде бы обычные слова, но я почему-то испытала легкую тревогу. «Ну что ж, закончим на сегодня», улыбнулась я свекрови с теткой и вышла в коридор. Предчувствия меня не обманули. Ками потянула меня в сторону от лестницы, тихо говоря. «Телани, я хочу тебе кое-что показать». Мы пришли в библиотеку. На одном из столов лежали стопки книг, исписанные тетради и самодельная карта. Камила подвела меня к ним. Медди рассказала о том, что сегодня произошло в гробнице. «Я давно занимаюсь изучением нашего мира и его взаимоотношений с Мао и ее магией». Ками многозначительно уставилась мне в глаза. «Прости, если ошибаюсь, но мне кажется, что ты к Верни не имеешь никакого отношения. Однако только ты можешь помочь всем нам, и людям, и кошкам». У меня колени подкосились, и я упала на стул. «Эта слишком умная девочка меня сейчас реально напугала».